«А то кто же?» — хмыкнул он. Сквипс провернул все как надо. Прибежал ко мне на Сент-Китс, шепнул, что ты за сокровищами собрался. Я и решил, дам тебе брик, дам тебе шанс. Починил его за свои дублоны, чтоб ты, Крюк, не утонул раньше времени. А ты и вправду поплыл, нашел золото здесь, на Монита. И все мне прямо мне в руки. Ну не красота ли, как кровь стучит в висках. Все это время они играли со мной. Роджерс, Сквипс. Они подыгрывали, подталкивали, ждали, пока я сделаю грязную работу. А я радовался, что вырвался из его лап, что стал капитаном, что нашел сокровище Дрейка. Даже Вежа, эта треклятая голосина в моей голове, молчала, не предупредила. Или, может, она тоже часть их плана? Нет, бред, тут всего два носителя, и один из них дрыхнет. Сквип с тем временем подскочил ближе, ткнул в меня пальцем еще раз. А я говорил, капитан, что он лопух, заверещал он, чуть ли не приплясывая, верил мне, а я каждую ночь тебе, Роджерс, докладывал, где он, что ищет, с кем шепчется. Я резко вскинул голову, ты, начал я, но Роджерс перебил, подняв руку, не кипятись, Крюк, сказал он, снова переходя на покровительственный тон, Сквипс, мой человек, всегда был, а ты сам виноват, я ведь мог тебя еще на грозе прирезать, когда ты командовать за капитана начал. Но нет, я дал тебе шанс, и ты его оправдал. Нашел золото, а заодно помог мне от команды ненужный балласт скинуть. Какой еще балласт? Вырвалось у меня, хотя я уже начал понимать. Роджерс кивнул на мою команду, которая сидела под охраной. Этих, сказал он небрежно, Сэм, Стив, да и остальные, кто к тебе перебежал. Неверные, слабые, те, кто мне не нужен. Ты их забрал, сделал своей шайкой. А я теперь чище стал, сильнее. Так что спасибо тебе, Крюк. Ты не только золото мне принес, но и от мусора избавил. Я смотрел на него и пытался понять, когда я мог все это разгадать. А ведь мог же. Там все складывалось один к одному. Просто надо было сесть и все обдумать. Но я рвался вперед, к свободе, к приключениям. Сквипс хихикнул, глядя на мое лицо, и я еле сдержался, чтобы не вцепиться ему в глотку. Роджерс повернулся к своим людям и махнул рукой. «Грузи сундук в шлюпку», — гаркнул он. «И этого», — он ткнул в меня саблей, — «свяжите. Посмотрим, как он на грозе запоет». Я стоял, не шевелясь, пока двое головорезов подходили ко мне с веревками. Сквипс хихикал, Роджерс смотрел с той же проклятой ухмылкой, а я думал только об одном. Как я мог быть таким слепым? Все эти расписки, ремонт, согласие на раздел команды, игра, и я в нее сыграл, как по нотам, но внутри, под всей этой злостью и стыдом, теплилась искра, ящик Дрейка. Если они его не найдут, если не узнают про Эльдорадо, а я еще смогу вывернуться, я еще увижу, как Роджерс подавится своим золотом, и Сквипс, этот крысеныш, тоже. Надо только дождаться момента. Головорезы Роджерса закончили связывать мне руки, затянув веревку так, что она впилась в кожу. Я стоял, стиснув зубы, пока они тащили сундук к шлюпкам, а Сквипс суетился рядом, будто важная шишка. Роджерс бросил на меня последний насмешливый взгляд и кивнул своим людям. «Буди этих господ», — буркнул он, указав саблей на Филиппа и Анри, которые все еще дрыхли, завернувшись в одеяло. «Пора им познакомиться с новыми событиями». Двое пиратов, тот, с серьгой, и второй, с шрамом через всю щеку, подошли к спящим. Серьга пнул Филиппа в бок, не сильно, но достаточно, чтобы тот подскочил, хлопая глазами, как рыба на берегу. Шрам тем временем потряс Анри за плечо, и старик медленно сел, кряхтя и моргая. Оба выглядели так, будто их вытащили из сладкого сна прямо в кошмар. Филипп вскинул голову, заметил пиратов, веревки, сундук, что уже грузили в шлюпку, и, наконец, меня, связанного. «Крюк, какого дьявола?» — начал он, но осекся, когда серьга ткнул его мушкетом в грудь. «Заткнись, барончик», — прорычал пират. «Руки за спину, быстро». Анри, сообразив быстрее, поднял ладони, будто сдаваясь, но глаза его бегали, он явно пытался понять, что происходит. Шрам молча связал ему руки, а серьга занялся Филиппом, который пыхтел от возмущения. Роджерс подошел ближе, скрестив руки, и хмыкнул, глядя на их растерянные лица. «Добро пожаловать в мой мир, господа», — сказал он. «Ваш Крюк тут наворотил дел, а вы с ним за компанию. Так что не обессудьте, теперь вы мои гости, или пленники, как пойдет». Филипп дернулся, но веревки держали крепко. «Это возмутительно», — выпалил он. Я, барон Филипп Сидни, сын графа Лестера, вы не посмеете. Плевать мне, чей ты сын, оборвал его Роджерс. Здесь, на Карибах, твой граф ничего не значит, а ты, просто добыча. Так что сиди тихо или я решу, что ты мне не нужен. Анри промолчал, только бросил на меня вопросительный взгляд. Я шагнул к ним, насколько позволяли веревки, и заговорил шепотом. Слушайте сюда оба, это Сквипс. Он все время подслушивал, сливал Роджерсу. Когда Маргарет мне про карту Дрейка рассказывала, он был там, в каюте. Слыхал каждое слово. Роджерс с самого начала знал, что я ищу сокровища. Дал мне принцессу, оплатил ремонт в Сент-Китсе, подсунул мне команду, все, чтобы я нашел золото за него. А я, дурак, повелся. Филипп побагровел. Ты хочешь сказать, что этот крысеныш нас продал? Прошипел он, кивнув на Скрипса, который крутился у шлюпки. И ты ничего не заметил? Не заметил, буркнул я. Подозревал, что что-то нечисто, но не сложил мозаику. Анри кашлянул и опустил голову. Филипп только стиснул зубы. Роджерс тем временем махнул рукой, и нас поволокли к шлюпкам. Сундук уже лежал в одной из лодок. Рядом с ним Сквипс что-то бурчал, тыкая пальцем в мешки. Мою команду, Сэма, Стива и остальных, погнали следом, подгоняя тычками. Я шел, спотыкаясь о песок, чувствуя, как веревка режет запястья, и думал только об одном. Как я мог так лопухнуться? Но где-то в глубине теплилась надежда. Ящик Пандоры. Если он у меня останется, я еще выкручусь. Шлюпки отчалили, волны плескались о борта, а гроза морей вырастала перед нами. Когда нас затащили на палубу, я заметил Маргарет. Она стояла у борта и смотрела на нас, не связанная, не в цепях, а как гостья, руки сложены, подбородок высоко. Рядом с ней маячил пират с кружкой в руке, но он не охранял, а скорее прислуживал. Я нахмурился. Роджерс пожалел девчонку, что ли? Он заметил мой взгляд и хмыкнул, подходя к Маргарет. Та вздрогнула, но не отступила. «А, Крюк, знакомое лицо видишь?» — сказал он. «Мисс Дебошин теперь моя гостья. Не такой я подонок, как ты думаешь. Пусть поживет у меня, в каюте, с ромом и лепешками. Лучше, чем в трюме гнить, верно?» Маргарет бросила на меня острый взгляд, полный упрека. «Ты», — начала она, но Роджерс поднял руку, оборвав ее. «Тише, мисс», — сказал он. «Твой доктор Крюк теперь не капитан, а пленник. И ты с ним не спорь, он и так в дерьме по уши. А ты сиди тихо, пей ром и, может, я тебя на Тортуге высажу. Или продам, если надоест. Вы обещали пощадить отца», — выдавила из себя девушка. «А он жив», — хмыкнул Роджерс. Она сжала губы, но промолчала. В это время на борт подняли Анри и Филиппа. Марго бросилась к отцу. Роджерс хмыкнул, и девушка, что-то шепнув отцу, отошла с гордо поднятой головой. Меня, Филиппа и Анри тем временем погнали к трюму. С лестницы я успел бросить взгляд на палубу. Моя связанная команда сидела под охраной у мачты. Сэм поймал мой взгляд, кивнул чуть заметно. «Держись, капитан». Стив просто смотрел в пол. Нас затолкали в сырой, вонючий трюм, с лужами воды на полу. Филипп плюхнулся на скамью, Анри оперся о стену, кряхтя. Я сел рядом. Корабль качался под ногами. Веревки жгли руки, но я их почти не замечал. В голове крутился один вопрос. Как выкрутиться? Роджерс забрал сундук, заточил в камеру. Но ящик – мой последний козырь. Если я доберусь до него, если узнаю, что там, в записках Дрейка, я еще смогу переиграть этого лиса. Что дальше? Крюк, буркнул Филипп, прерывая мои мысли. Ты нас в это втянул, ты и вытаскивай. Вытащу, огрызнулся я. Думаешь, мне весело? Трюм грозы морей был сырой, с запахом плесени. Решетка, за которой нас заперли, скрипела при каждом движении корабля, а свет от фонаря, который болтался где-то наверху, едва пробивался сквозь щели. Я сидел, привалившись спиной к холодной стене. Филипп устроился на скамье, поджав ноги. Анри прислонился к решетке, он выглядел старше своих лет. Его нехило подкосило сегодняшнее утро. Мы молчали, каждый утопая в своих мыслях. Скрипнула лестница, и я поднял голову. По ступеням спускался Ли Кок, китаец с грозы. В руках он держал деревянный поднос, три миски с чем-то серым, похожим на кашу, и кружки. Лицо его было хмурым, брови сведены, а губы сжаты в тонкую линию. Он подошел к решетке, поставил поднос на пол и молча просунул его в щель между нижними горизонтальными прутьями. Ли всегда был тихим, но надежным, травы собирал, истории рассказывал, ром с нами пил. А теперь он тут, и вид у него такой, будто он предпочел бы быть где угодно, только не здесь. Я подвинулся ближе к решетке. Еда пахла не очень приятно, но мне было плевать. Голод – не главное. Главное – понять, где я ошибся и кто еще в этом замешан. Я поднял взгляд на Ли, встретил его глаза, темные, непроницаемые, и выдавил. У меня только один вопрос, Ли. Ты знал про все это? Глава 25. Ли замер. Его глаза скользнули по мне, но он не ответил. Вместо этого он кашлянул, наклонился ближе к решетке и тихо, почти шепотом, спросил. Слушай, Крюк, а какие пропорции нужны, чтобы масло горького миндаля, ну, не яд получился, а просто сонное что-то? Я моргнул. Это что, он серьезно? Ли сейчас стоит тут и спрашивает, как сделать снотворное из того самого масла, которым Маргарет чуть не угробила полкоманды. Я уставился на него, пытаясь поймать хоть намек в его лице, шутит он, что ли. Но нет, Ли смотрел ровно, без ухмылки, только брови чуть дрогнули, как будто он сам не до конца уверен в том, что затеял. Он не просто так спрашивает, он хочет помочь. Этот чертов кок, видать, решил сыграть против Роджерса. Лишить его головорезов боеспособности, усыпить их, дать нам шанс. Я чуть не выдохнул от облегчения, но сдержался. А масло он из моей каюты стырил, видать, с принцессы. «Ты это серьезно, Ли?» – буркнул я. «Хочешь грозу уложить спать?» Он не ответил, только чуть кивнул. Еле заметно, как тень от паруса на волне мелькнула. «Значит, да». Я откашлялся, подвинулся ближе к решетке, насколько веревки позволяли, и зашептал. «Слушай сюда, масло горького миндаля – штука опасная, там синильная кислота, от нее и дохнут. Если хочешь просто сон, бери одну часть масла на 20 частей воды или рома, смотря, во что мешать будешь. Главное, не переборщи, а то вместо сна они все к иной мир отправятся. И размешивай хорошенько, чтоб не осело. Понял?» Ли кивнул уже увереннее, его пальцы чуть сжали край подноса. Он молча забрал, поставил миски, развернулся и пошел к лестнице, оставив меня сидеть с открытым ртом. Скрип ступеней, шорох его башмаков, и вот он уже скрылся в полумраке, а я все смотрел ему вслед, пытаясь сложить в голове эту чертову мозаику. Мои спутники странно на меня поглядывали, но промолчали, а вскоре и уснули. Филипп заворочился на скамье, пробурчал что-то про холод, но я его едва услышал. Мысли крутились. Ли знал, что Роджерс хитрит, что Сквибс бегает к нему с доносами, что вся эта история с принцессой и сокровищами – спектакль, но молчал. Почему? Преданность Роджерсу, может, когда-то капитан его из какой-нибудь передряги вытащил, или до сих пор считает себя должником, или просто не хотел лезть в это болото, пока оно его самого не засосало, а теперь, видать, чаша переполнилась. Или он просто устал смотреть, как Роджерс всех вокруг за нос водит. Мотивы не ясны. Надеюсь, вопрос ли, это не очередная игра Роджерса. Я откинулся к стене. Странное дело, злости на Ли у меня не было. Да и на Роджерса, если честно, тоже. Этот старый пират сыграл свою игру мастерски, тут не поспоришь. Забрал сундук, корабль, меня в трюм засунул, но ведь не прирезал же. Мог бы запросто перерезать нам глотки там, на Монита, и сплавить тела акулам. А он оставил в живых, меня, Сэма, Стива, даже Филиппа Санри. Зачем? Может, и правда доктор ему нужен, как он сказал. Или просто любит поиграть в кошки-мышки, посмотреть, как я дергаюсь в его лапах. Но Ли, это другое. Если он сейчас пойдет и замешает это масло в ром или похлебку, если усыпит головорезов Роджерса, то это шанс на свободу. Ночь опустилась на грозу морей. Трюм стал еще холоднее, сырость пробирала до костей, а сверху доносились приглушенные шаги да редкие выкрики пьяных головорезов Роджерса. Я сидел, прислонившись к стене, и слушал, как Филипп посапывает на скамье, а Анри что-то бормочет во сне, видать, о дочке своей переживает. Веревки на запястьях уже не так резали, кожа привыкла, но зудела немилосердно. Перед глазами выскочило сообщение. Техлоги. Сутель. 18.6.5.3.4.12.9.2.59.ов. Сутком. 10.3.15.18.4.11.8.4.73.ов. 146.х2. Итог. Плюс 205.ов. 23.894. Поздравляем, вам начислено 205 очков влияния, баланс 23894 ОФ. О, вот и зарплата от наблюдателей пришла. Носитель, у вас накопилось достаточно очков влияния. Хотите открыть ранг староста? Стоимость 21000 очков. Это даст вам доступ к новым возможностям и информации. Давай, открывай, буркнул я мысленно. Ранг староста активирован. Списано 21000 очков влияния. Дополнительно списано 200 очков за текущий день омоложения. Остаток 2694 ОФ. Поздравляю, носитель. Продолжайте в том же духе. Я хмыкнул. Вежа даже тон сменила, стала мягче, будто старого знакомого встретила. Раньше она вечно отмазывалась, мол, у вас недостаточно авторитета в системе, а теперь, видать, решила выложить карты на стол. Ну что ж, раз пошла такая пьянка, пора задавать вопросы, а их накопилось уйма. Слушай, Вежа, а что там с этим омоложением? Я же просил просто скинуть годы, а чувствую себя как-то странно. Сильнее, что ли? Она помолчала секунду, будто собиралась с мыслями, а потом заговорила, четко, без своих обычных выкрутасов. Омоложение работает не совсем так, как вы изначально представляли. Это не просто возврат к молодости в привычном смысле. Процесс увеличивает количество стволовых клеток, ускоряет регенерацию и оптимизирует ваше тело сверх нормы среднестатистического мужчины вашего возраста, или любого возраста, если уж на то пошло. Ваша сила, ловкость, гибкость и выносливость сейчас значительно выше, чем у обычного человека. Это побочный эффект, но весьма полезный, не находите? Я замер, переваривая. Сверх нормы, это что, я теперь не просто старик, который помолодел, а какой-то сверхчеловек. В голове закрутились воспоминания, как я ловко управлялся с абордажным крюком в бою с Люком, как увернулся от сабли того громилы в схватке с марскими дьяволами. Я тогда думал, что это адреналин или просто повезло, но теперь я сжал кулак, чувствуя, как мышцы напрягаются, будто стальные тросы под кожей. Да я же, мать его, двигаюсь быстрее, чем должен. Реакция, как у кошки, которая мышь ловит. Погоди-ка, пробормотал я. Ты хочешь сказать, что я тут фехтую крюком, как заправский дуэлянт, потому что тело будто под допингом? Именно так, подтвердила Вежа, и я прямо услышал в ее голосе легкую гордость. Ваши навыки владения оружием минимальны, но усиленная реакция и скорость движений компенсируют это. Вы не просто омолодились, вы стали лучше, чем были даже в молодости. Средний мужчина вашего времени и возраста не смог бы так уверенно действовать в бою. Это не магия, а биология. Я присвистнул, тихо, конечно, чтоб не разбудить соседей. Я-то думал, что просто сбрасываю годы, а оказывается, Вежа превращает меня в машину для выживания. Сила, ловкость, выносливость, все это объясняет, почему я не падаю с ног после долгих дней на корабле, почему раны заживают быстрее, чем у пиратов Роджерса, которых я латал. Даже сейчас, сидя в этом вонючем трюме, я не чувствую себя разбитым. Устал, да, но тело готово рвануть в любой момент. Но, с другой стороны, за ту сумму в день, которую я плачу, это еще мало, наверное. А раньше сказать не могла, буркнул я. Я бы хоть понял, на что способен. Раньше вы не спрашивали такие детали, парировала она, и ваш ранг не позволял мне раскрывать детали. Теперь же вы носитель ранга староста, и я могу быть откровеннее. Кстати, если хотите, могу предложить несколько навыков для развития, например, точность стрельбы или тактику боя. У вас еще есть очки влияния. Потом разберемся, отмахнулся я, потирая запястья под веревками. Главное, что я теперь знаю, почему Люка так легко завалил. Думал, это случайность, а оно вон как. Я откинулся назад, глядя в щели потолка, где мерцали отблески фонаря. Ночь снаружи была тихой, только волны плескались о борт, да где-то наверху кто-то кашлянул. Видать, один из головорезов Роджерса еще не спит. Если Ли замешает свое зелье с маслом горького миндаля, если усыпит команду, то с моими новыми силами и реакцией я смогу вырваться, развязать веревки, вырубить охрану, добраться до принцессы. А ящик Дрейка – мой последний козырь. Вежа, а сколько у меня сейчас силы? Ну, по сравнению с обычным мужиком, трудно дать точные цифры без тестов, ответила она, но, грубо говоря, вы сильнее среднего мужчины раза в полтора, а ваша реакция быстрее минимум вдвое. Это не предел, процесс продолжается. Чем дольше идет омоложение, тем лучше вы становитесь. Я хмыкнул. Полтора раза сильнее, вдвое быстрее. Неплохо для 70-летнего деда, который еще недавно кашлял от сырости в каюте лайнера. Теперь понятно, почему сабля в руках пирата, что махал ею в бою, казалась мне медленной, будто он в воде барахтался. Трюм грозы морей утопал в полумраке, только фонарь сверху слабо подрагивал, бросая тени на сырые стены. Я сидел, привалившись к решетке, и прислушивался к тому, как затихает корабль, шаги стихли, пьяные выкрики сменились храпом, и тут лестница скрипнула. Я вскинул голову и увидел Ли, его худую фигуру в потрепанной рубахе, спускающуюся вниз с ключом в руке. Лицо у него было напряженное. Он подошел к решетке, вставил ключ в замок и провернул. Железо лязгнуло, дверь отворилась. Филипп подскочил со скамьи, хлопая глазами, будто его из могилы подняли, а Анри медленно поднялся с явным восторгом на лице. «Эй, Кок, ты чертов гений!» — выпалил Филипп, потирая затекшую шею. «Ты что, всю эту ораву уложил?» — Ли кивнул, чуть скривив губы в подобии улыбки, и тихо сказал. «Масло сработало, смешал с ромом, как ты сказал, крюк». Они пили, орали, а потом, бац, и все в отключке. Даже Роджерс храпит в своей каюте. Я встал, размял шею и хлопнул Ли по плечу. «Спасибо, Ли, ты нас вытащил. Я твой должник». Он поднял взгляд и вдруг стал серьезным. «Одно прошу, Крюк», — сказал он, понизив голос. «Никого не убивай. Они хоть и пираты, но не надо крови. Обещай». Я кивнул, не раздумывая. После всего, что он сделал, это было меньшее, что я мог пообещать. «Обещаю, никого не тронем. Мы заберем свое и уйдем». Ли отступил, пропуская нас, и я шагнул вперед. Тело гудит от нетерпения. Филипп и Анри последовали за мной, оба еще не до конца верящие, что мы на свободе. Мы выбрались из трюма на палубу, и я вдохнул ночной воздух, соленый, прохладный, с легким привкусом рома, что витал над спящими головорезами. Пираты Роджерса валялись кто где. Кто-то у мачты, обняв бочонок, кто-то растянулся прямо на досках, пуская слюни. Даже часовой у борта дрых, прислонившись к перилам, мушкет валялся рядом. И как Роджерс допустил команду к рому? «Чтоб мне провалиться», — пробормотал Филипп, оглядываясь. «Это что, теперь мы свободны?» «Именно», — бросил я. «Но сначала своих вытащим». Я рванул к другому отсеку трюма, где держали мою команду. Спускаться было проще простого, я чуть ли не скользил по лестнице. Внизу, в тесной клетке, сидели Сэм, Стив и остальные. Сэм вскинул голову, увидев меня. «Капитан», — выдохнул он. «Ты как тут?» «Потом», — буркнул я, выдергивая ключ из кармана, Ли сунул мне его перед тем, как мы поднялись. Замок щелкнул, решетка открылась, и я быстро перерезал веревки на запястьях Сэма, Стива и остальных своим крюком, который тоже Ли дал. Руки двигались четко, быстро. «Да уж, Вежа не соврала, реакция у меня теперь как у ястреба». «Слушайте сюда», — сказал я, пока они растирали затекшие руки. «Никого не убивать. Мы забираем сундук из каюты Роджерса и валим на принцессу. Ли нам помог, и я ему слово дал, что не будем кого-либо убивать». «Ясно», — Сэм кивнул, Стив хмыкнул, остальные промолчали. Я повернулся к Филиппу, который маячил у входа в трюм. «Идем за сундуком», — бросил я. «Анри, найдите Маргарет, она должна быть в каюте, и тащите ее к шлюпкам. Встречаемся у принцессы». Анри кивнул и, кряхтя, побрел в сторону кают. Я с Филиппом рванули к капитанской каюте. Ноги несли сами. Дверь в каюту Роджерса была приоткрыта, щель между косяком и потрепанным деревом едва пропускала тусклый свет от фонаря в коридоре. Я толкнул ее носком башмака, и она скрипнула, отворяясь шире, будто нехотя впуская нас внутрь. Мы с Филиппом ввалились в тесное пространство, пропахшее табаком, ромом и застарелым потом. Роджерс лежал на койке, раскинув руки. Его потрепанный камзол смялся под ним, а сабля, та самая, что он тыкал мне в лицо на монита, валялась у стены, небрежно брошенная на пол. Изо рта его вырывался низкий и хриплый храп. На столе рядом стояла пустая кружка, от нее тянулся слабый, но резкий запах, ром, смешанный с чем-то горьким. Масло горького миндаля. Ли постарался на славу, уложив этого старого пирата так, что тот даже не подозревал, как близко мы подобрались. «Вот он», — шепнул Филипп, кивнув в угол каюты. Его голос дрогнул от нетерпения. «Там, у стены, стоял сундук, наш, с монета. Деревянный, обитый потемневшими от времени железными полосами, с тяжелой крышкой, под которой прятались золото и камни. Это добро я Роджерсу оставлять не собирался». Я шагнул к сундуку, чувствуя, как доски под ногами чуть прогибаются. Но тут Роджерс застонал. Протяжный звук вырвался из его глотки, и я замер. Он перевернулся на бок, рука свесилась с койки, пальцы дернулись, будто ловили что-то во сне. Храп оборвался, сменился тяжелым дыханием, и мне показалось, что его веки дрогнули. Неужели просыпается? Я бросил взгляд на кружку, сколько там ли масла намешал. Должно было хватить, чтобы уложить его до утра, но этот старый пират, видать, крепче, чем я думал. «Крюк, шевелись», — прошипел Филипп. «Спокойно», — буркнул я. Я откинул крышку. Внутри блеснуло золото, дублоны, монеты с грубыми краями, отчеканенные где-то в Испании или Португалии, перемешанные с горстью камней, что переливались даже в тусклом свете. Я быстро прикинул в уме. Роджер сдал мне принцессу в долг, и хоть мои расписки ничего не стоили на Карибах, я обещал вернуть. Я обсчитал 26 000 дублонов, благо там было несколько мешочков по 10 тысяч. Пальцы двигались быстро, привычно, как будто я всю жизнь был казначеем, а не врачом. Монеты звякали тихо, пока я складывал их в аккуратную стопку на столе рядом с кружкой Роджерса. Пусть проснется и увидит, я не вор, я плачу свои долги, хотя и на своих условиях. Роджерс снова застонал, громче, и теперь уже точно шевельнулся. Голова его мотнулась на подушке, губы что-то пробормотали, то ли ругательство, то ли имя. Я затаил дыхание, глядя, как он хмурится во сне. Казалось, еще секунда, и глаза его распахнутся, и тогда нам с Филиппом придется драться. А я обещал ли никого не убивать? Надо было шевелиться быстрее. «Крюк, давай уже». Филиппу не нравилось то, что я сейчас делаю, но мне надо заплатить долг. Я должен быть в расчете с Роджерсом. Я подозвал своих людей. Мы выскользнули из каюты, пока Роджерс продолжал стонать, ворочаясь на койке. Дверь я оставил приоткрытой. Сундук уже несли к шлюпке. «Пошли», — бросил я, кивая на дверь. «Надо валить, пока они не проснулись». Мы выбрались из каюты, и я двинулся к борту. Ночь обволакивала грозу морей густым покрывалом, только слабый свет луны пробивался сквозь рваные облака, отбрасывая серебристые блики на воду. У перил уже ждали шлюпки, темные силуэты покачивались на волнах, привязанные грубыми канатами. Анри стоял там, чуть сгорбившись. Его седая голова склонилась к Маргарет, пока он что-то шептал ей на ухо, то ли успокаивал, то ли наставлял. Она держалась рядом, но подбородок высоко поднят, глаза блестят. Сэм и Стив возились у шлюпки, подтягивая ее ближе к борту. Канаты скрипели в их руках, пока они переговаривались шепотом. «Моя команда, растрепанная кучка парней, которые еще недавно сидели связанными в трюме, тихо спускалась следом, ступая осторожно, чтобы не разбудить спящих головорезов Роджерса. Я остановился у борта, из тени выступили. Его худое лицо выглядело усталым, но спокойным, как будто он только что закончил тяжелую смену на камбузе, а не провернул целую операцию с усыплением команды. Он подошел ко мне, сунув руки в карманы своей потрепанной рубахи, и остановился в паре шагов. «Ну что, Крюк», — сказал он тихо, чуть растягивая слова, вроде все получилось. «Ты свое забрал, теперь вали, пока они храпят». Я выпрямился, глядя на него. Этот китаец с его травами и молчаливой верностью вытащил нас из ямы, и я чувствовал, что обязан ему больше, чем могу сказать. «Ли, пойдешь с нами?» — спросил я, кивнув на принцессу, что темнело вдали, покачиваясь на якоре. «Место в команде найдется. Ты свое дело знаешь, да и Ром у нас будет не хуже, чем здесь». Он покачал головой, и уголки его губ дрогнули в слабой улыбке, не то грустной, не то просто усталой. «Нет, Крюк, я Роджерсу клялся. Он меня однажды из такой дыры вытащил, что я до сих пор отмыться не могу. Долг есть долг. Пока он жив, я с него не слезу. А как объяснишь все это?» Я обвел взглядом спящую команду. «Придумаю», — хмыкнул Кок, — «не впервой». Я кивнул, понимая. Роджерс умел цеплять людей, кого-то страхом, кого-то золотом, а кого-то, как ли, держал из благодарности к капитану. Видать, история у них была не из тех, что рассказывают за кружкой рома. Я шагнул ближе и протянул руку. «Тогда прощай, Ли. Но знай, если передумаешь, на принцессе для тебя всегда будет место. Ты мне сегодня жизнь спас, и я этого не забуду». Он посмотрел на мою ладонь, потом поднял взгляд и крепко пожал мне руку. Его хватка была неожиданно сильной для такого худого парня. А потом, будто решившись, он шагнул вперед и обнял меня, коротко, по-мужски, хлопнув по спине. Я хлопнул в ответ. «Береги себя, Крюк, буркнул он, отступая. И не попадайся Роджерсу больше. Он таких, как ты, на завтрак ест. Посмотрим, кто кого съест, хмыкнул я. Ли отступил в тень, махнув рукой на прощание, и я повернулся к шлюпкам. Мы отчалили, гребя тихо, но быстро. Волны плескались о борта шлюпки, а гроза морей оставалась за спиной. Темная громада, полная спящих пиратов, что даже не подозревали, как мы их обошли. Когда мы добрались до принцессы, я забрался по веревочной лестнице на палубу, тело двигалось легко. Команда подняла сундук. Мои пираты рассыпались по местам, а Анри с Маргарет устроились у борта, тихо переговариваясь. Я встал у штурвала, бросив взгляд на бухту. Гроза все еще стояла на якоре, и ни один фонарь на ней не мигнул. Ли свое дело сделал на совесть. Пора было убираться. Поднять паруса, рыкнул я, но не слишком громко, чтобы голос не разнесся над водой. Курс на выход из бухты. Живо. Сэм и Стив кинулись к канатам. Паруса затрепетали, ловя слабый ночной ветер. Принцесса ожила под моими руками, скрипнула, качнулась и медленно двинулась вперед, унося нас прочь от Роджерса и его спящей оравы. Я стоял у штурвала, ветер трепал волосы. Ли остался там, с Роджерсом, из какого-то своего долга, но я знал, если судьба сведет нас снова, я буду рад видеть его среди своих. А пока, вперед, к ящику Дрейка и к тому, что ждет меня за горизонтом. Принцесса набирала ход, паруса хлопали, ловя ветер, а гроза морей оставалась позади, темнее на фоне ночной бухты. Корабли разминулись, моя малышка уверенно рвалась вперед, унося нас прочь от этой ловушки, а громада Роджерса лениво покачивалась на якоре. Я стоял у штурвала, крепко сжимая дерево, и бросил взгляд через плечо. У борта грозы маячила худощавая фигура Ли, он поднял руку, прощаясь, и я успел махнуть в ответ. Этот китаец, черт возьми, был лучше, чем все мы, вместе взятые. И тут за спиной Кока открылась дверь капитанской каюты на грозе. Я прищурился, всматриваясь в темноту, и увидел, как из проема вывалился Роджерс. Он стоял на пошатывающихся ногах, цепляясь за косяк. Камзол расстегнут, волосы растрепаны, а в руке – пистоль, который дрожал, как лист на ветру. Он вскинул его, прицелился в меня. Я видел, как ствол пляшет в его пальцах, то вверх, то вниз, словно он сам не знал, куда стрелять. Я даже не дернулся. С моей новой реакцией из такого расстояния я бы успел уйти, да и попасть в меня с трясущихся рук. Это должно было быть чудо. Роджерс, видать, это понял. Глаза его сузились, губы скривились в злобной гримасе, и он резко перевел прицел. Грянул короткий и резкий выстрел. Я проследил взглядом. Пуля не ко мне пошла. Она ударила в спину Ли. Рубашка его тут же вспыхнула красным. Пятно расползлось мгновенно, заливая ткань. Он даже не успел ничего сказать, ни звука, ни стона. Руки дрогнули, ноги подкосились, и его тело перевалилось через борт. Упало в воду с тихим всплеском и исчезло в черной глубине, будто его и не было никогда. Я разинул рот, уставившись на Роджерса. Сердце стукнуло раз, другой, а потом заколотилось так, что в ушах загудело. Ли мертв. Я врач, я знал, куда попала пуля. Прямо в сердце, чуть левее середины груди. С такой раной не живут, ни минуты, ни секунды. Роджерс убил его одним выстрелом, хладнокровно, как собаку. Роджерс опустил пистоль, покачиваясь, и посмотрел на меня. Даже с такого расстояния я видел его ухмылку, ту самую, что он мне кидал на монета, когда думал, что загнал меня в угол. Он не кричал, не ругался, просто стоял и смотрел, будто говорил: «Ты думал, Крюк, что это конец игры, а вот тебе мой ход». Я стиснул штурвал так, что дерево скрипнуло под пальцами. Я обещал Ли не убивать, и мы ушли без крови, а он заплатил за это своей жизнью. «Крюк, что там?» — спросил Филипп с носа, обернувшись. «Ли», — выдавил я, не отрывая глаз от грозы. Роджерс его пристрелил. Глава 26. Филипп выругался, тихо, сквозь зубы, так, что только я расслышал. Маргарет у борта охнула, прижав ладонь ко рту, а Анри только покачал головой, пробормотав что-то про судьбу и чертову пиратскую жизнь. Я стоял у штурвала, глядя, как гроза морей растворяется в темноте бухты. «Стив, держи курс на выход», — рявкнул я, освобождая место за штурвалом. «Выводим принцессу из этой проклятой бухты». Корабль послушно качнулся, паруса натянулись, и мы двинулись прочь. Но я знал, куда нам надо, не просто в открытое море, а к тому месту, где я спрятал ящик Дрейка. Настоящий клад, тот, который так и не достался Роджерсу. Смерть ли не должна быть напрасной? Придется Бартоломью Роджерса записать в личные враги. Пока принцесса шла вдоль берега, я подозвал Анри и Филиппа в капитанскую каюту. Они вошли следом за мной, настороженно поглядывая на меня. Марго тоже юркнула. «Слушайте, я указал на сундук с добычей монета. Делите все золото на 4 части. По одной, для себя и 2, мне. Но учтите, в одной части будет не хватать 26 тысяч дублонов. Это я Роджерсу за принцессу оставил. Справитесь?» Анри кивнул, потирая руки, а Филипп хмыкнул, будто хотел что-то сказать, но промолчал. Маргарет, стоя у стены, скрестила руки и бросила на меня острый взгляд, видать, не доверяла до конца. Ну и пусть. Я повернулся к ним спиной, уже шагая к выходу. «Я пока на берег смотаюсь», — бросил через плечо. «Надо глянуть, что там с Роджерсом. Вдруг ли жив, либо прибило к берегу. Считайте пока». Филипп буркнул что-то про риск зря, но я уже не слушал. Их жадность — мой лучший союзник. Перед выходом я поймал Стива за рукав. «Стив, глаз с них не спускай», — шепнул я, кивая на каюту. «Анри, Филипп, Маргарет, все там. Если заваруха какая начнется, если решат власть прибрать, пока меня нет, в трюм их не церемонься». «Ясно», — он кивнул, хлопнув себя по груди. «Я доверял Стиву, парень башковитый, да и предан мне после того, как я его подлатал». Сэм уже греб шлюпку к борту, и я спрыгнул в нее, прихватив небольшой мешок из-под парусины. Пока гребли к берегу, мысли крутились. Риск, конечно, был оставить Анри с Филиппом на корабле с золотом и Маргарет, которая, поди, уже строит свои планы. Они могли сговориться, захватить принцессу, пока я тут по песку шастаю. Но я знал их натуру. Перед кучей золота они скорее друг другу глотки перегрызут, чем против меня пойдут. Жадность — штука верная, на нее можно ставить. Шлюпка ткнулась в песок, и я выпрыгнул. Ботинки начали вязнуть в мокром грунте. Поднялся к тому месту, где спрятал ящик, под скалой, за камнем, похожего на пса. Я оглянулся, бухта темнела вдали, гроза стояла на якоре. Я присел, отодвинул камни и вытащил ящик Пандоры, как его назвал Дрейк. Маленький, деревянный, с резьбой и железными уголками, тот самый, что я в пещере нашел. Взвесил в руках, не больше пары килограммов, записки до карты тут же. Сунул его в мешок, завязал узлом и перекинул через плечо. Легкий, а ценность дороже всего золота монета. Потом поднялся на склон повыше, вглядываясь в грозу. Фонари тускло мерцали, тени пиратов мелькали на палубе, видать, начали просыпаться после зелья ли. Я прищурился, пытаясь разглядеть берег под кораблем. Вдруг ли там, вдруг выплыл, но волны лениво лизали песок и ничего не было видно, только черная вода да пена. Я вздохнул. Врач во мне твердил: пуля в сердце, это конец, никаких шансов. Но все равно надежда была. «Прости, Ли», — пробормотал я, глядя на море. Спускаться обратно к шлюпке было тяжелее, не из-за мешка, что болтался на плече, а из-за этой проклятой пустоты внутри. Каждый шаг вниз по склону отзывался в груди глухим эхом, будто камни под ногами стучали в такт с мыслями. Ли мертв. Роджерс забрал у меня друга, одним выстрелом, одним движением пальца, а я даже не успел рвануть назад, нырнуть в эту чертову воду, чтобы вытащить его, живого или мертвого. Я сжал кулаки. Этот Роджерс сыграл свою игру, как всегда, хладнокровно, с ухмылкой, будто я для него не больше, чем мышь под лапой кота. А я ушел, оставив Ли в той бухте, как будто он был просто частью плана, а не человеком, который вытащил нас всех из трюма. Шлюпка покачивалась у берега, ожидая меня, и я шагнул к ней, почти спотыкаясь о мокрый песок. Сэм молчал и ничего не говорил. Весла легли в руки привычно, тело двигалось само, греб, пока принцесса не выросла передо мной, темная громада с трепещущими парусами. Канат болтался у борта, я полез вверх, цепляясь пальцами за веревку, чувствуя, как мышцы напрягаются, как стальные тросы. Мое тело крепче, чем у любого молодого матроса. Это уже все лучше и лучше видно. А еще я заметил, что у меня пропала седина. Я прикрывал волосы банданой, поэтому окружающие еще не замечали столь резкой перемены внешности. Да и на бородке все еще осталась пара вкраплений серебряных волос. Странно все это. И как потом объяснять, что я старый на самом деле? На палубе меня ждал Стив, стоял у борта, скрестив руки, и кивнул коротко, как только я перевалился через перила. Его лицо было спокойным, он явно следил за всем вокруг, как я и велел. Все тихо, капитан, сказал он, ткнув большим пальцем в сторону каюты. Считают, как черти, даже не дергаются. Анри там с монетами возится, Филипп что-то бурчит про честность, а Маргарет им поддакивает, но тихо, как мышь. Хорошо, буркнул я, скидывая мешок с ящиком у ног. Он шлепнулся на доски с глухим стуком, и я невольно глянул на него, маленький, невзрачный, а внутри тайна, за которую Роджерс бы глотку мне перегрыз. Пусть считают дальше. Чем дольше копаются, тем лучше. Стив хмыкнул, будто хотел что-то добавить, но промолчал. Я выпрямился, отряхивая руки от песка и бросил взгляд на капитанскую каюту. Оттуда доносился приглушенный звон дублонов, шорох мешков да голос Филиппа. Он что-то ворчал, видать, спорил с Анри о том, как делить. Маргарет сидела рядом, подсчитывая камни с таким видом, будто это ее личная казна. Я почти видел их перед собой. Анри, сгорбленный над столом, перебирает монеты дрожащими пальцами. Филипп, с его аристократической мордой, морщится от каждого дублона, что уходит не ему, и Маргарет следит, чтобы никто не утаил лишнего. Жадность их держала крепче любых цепей, я и рассчитывал на это. Пока золото перед глазами, они не вспомнят ни про меня, ни про власть на корабле. Принцесса скользила по волнам, оставляя бухту Монита позади. Ветер гнал нас вперед, паруса хлопали, ловя его порывы, а я прикидывал курс. Сент-Китс, вот куда нам надо. Там можно затаиться, продать часть добычи, а заодно понять, что делать с ящиком Дрейка, который я не знал, куда спрятать. Я бросил взгляд на горизонт. Тело гудит от усталости, но держится. Вежа свое дело знала. Я был не просто жив, а живее, чем любой из этих молодых пиратов, что спали сейчас у мачт, утомленные беготней. Сэм подошел ко мне, потирая сонные глаза. «Капитан, курс держим на Сент-Китс?» — спросил он, зевая так, что чуть челюсть не вывихнул. «Да, Сэм», — кивнул я. «Иди спать, я сам справлюсь». Он кивнул и побрел к гамаку, а я остался один. Руки лежали на штурвале, море плескалось о борта, и я вдруг поймал себя на мысли, что впервые за долгое время чувствую себя на своем месте. Ни врачом на пенсии, ни стариком, которого шторм выбросил за борт, а капитаном, черт возьми. Но тень ли все еще маячила перед глазами? Я стиснул зубы. Роджерс ответит. Не сейчас, но ответит. Через пару часов я передал штурвал Стиву и спустился в капитанскую каюту. Там уже заканчивали подсчет. Анри, Филипп и Маргарет сидели за столом, окруженные кучками золота. Дублоны, реалы, эскуда, монеты всех мастей блестели в тусклом свете фонаря. Я остановился в дверях, глядя, как они делят добычу. Меня поразило, как просто они это делают. Никаких весов, никаких споров о том, что испанский дублон тяжелее португальского или британский суверен ценнее. Просто брали и делили на четыре части, будто это не золото 17 века с Карибского моря, а какие-то орехи на рынке. Четыре кучи росли перед ними, и я невольно хмыкнул, вот уж простота пиратской души. «Закончили?» – спросил я, шагнув внутрь. Анри поднял голову, вытирая пот со лба. Его пальцы были в пыли от монет, а глаза блестели от усталости и жадности. «Почти, крюк», – буркнул он. «Вот, смотри». Он ткнул пальцем в четвертую кучку, там лежало меньше, чем в остальных, и рядом аккуратно отсчитана стопка за вычетом в 26 тысяч дублонов. Те самые, что я оставил Роджерсу за принцессу и ее ремонт. Остальные три кучи были ровные, как по линейке. Я присмотрелся. Получилось, что в каждой из трех полных куч примерно по 25 000 дублонов из десяток килограммов монет другого достоинства, а в четвертой – 500 дублонов. Плюс еще драгоценности, которые лежали отдельно. Маргарет сидела над камнями, перебирая их с таким видом, будто это не добыча, а ее личная шкатулка. Рубины, изумруды, пара крупных сапфиров, она брала каждый, подносила к свету, щурилась, будто примеряла их на себя. Я заметил, как ее пальцы задержались на крупном красном камне, уже мысленно вставила его в серьги. «Ну что, крюк, все по-честному», — сказал Филипп, откидываясь на стуле. Его аристократическая морда сияла довольством. «Три кучи, четвертая 500 дублонов, как ты и сказал, с учетом долга Роджерсу». Я кивнул, шагнув к столу. Золото лежало передо мной, грубые монеты, потертые от рук и времени, с профилями каких-то давно мертвых королей. Я взял четвертую кучку и подвинул ее к Марго. «Вот», — сказал я, — «из моей доли, за помощь. Масло миндаля все же пригодилось. Не знаю, понял ли контекст моей фразы Анри, но он ухмыльнулся, тут же сгребая монеты к себе. Его глаза блеснули, он явно не ожидал такого бонуса. Марго опустила глаза. «Щедро, крюк», — протянул Филипп, постукивая пальцем по столу. «Теперь драгоценности бы посчитать, только ювелира надо, а то мы тут на глаз не разберем, что сколько стоит». Я прищурился, деланно удивляясь. «Ювелира? Зачем?» — спросил я, скрестив руки. Уговор был простой. «Четверть золота тебе, четверть золота Анри». Про драгоценности речи не шло. «Они мои». Я специально выделил слово «золото». Филипп нахмурился, а губы его скривились, будто он лимон проглотил. «Это что, шутка такая?» — выпалил он. «Мы тут все вместе рисковали, а ты камни себе забираешь?» Анри хмыкнул, откинувшись на спинку стула. Его ухмылка стала шире, он давно раскусил мой ход, еще в Сент-Китс, когда я про четверть золота заговорил. Он-то понял, что я драгоценности в уговор не включил, и решил промолчать, пока Филипп сам не вляпается. «Старый пройдоха, ничего не скажешь». «Крюк прав, Филипп», — сказал он, пожав плечами. «Уговор был про золото, а камни? Ну, капитан всегда берет себе лучшие, так ведь заведено?» Филипп резко повернулся к нему, глаза сузились. «Ты что, с ним заодно?» — рявкнул он. «Мы тут все в одной лодке, а он нас, выходит, обжулил?» «Не обжулил, а договорился», — спокойно ответил Анри, постукивая пальцем по своей кучке дублонов. «Ты золото получил?» «Получил. Я тоже. А камни, его добыча, он карту нашел, он нас сюда привел». Я стоял, глядя на них, и едва сдерживал улыбку. Маргарет вдруг подняла голову. Ее брови сдвинулись, губы сжались в тонкую линию. Она бросила рубин обратно в кучу камней, и он стукнулся о дерево с тихим мелодичным звоном. «Значит, драгоценности твои, крюк?» — спросила она ядовитой интонацией. «А я-то думала, мы тут делим все по справедливости». «Все верно, по справедливости. Как договорились, так и делим, справедливо», — ответил я. «Уговор был про золото, и вы свою долю взяли. Камни — моя плата за то, что я все это провернул. Или ты думаешь, я зря головой рисковал? Мне еще команде надо выплатить ее долю, так что я кроме самого корабля ничего и не получу. Я, конечно, приукрасил, но ведь команду я не обделю». Она фыркнула, откинувшись назад, но ничего не сказала. Я видел, как ее пальцы сжались в кулаки. Филипп вскочил, стул под ним скрипнул. «Это нечестно, крюк», — выпалил он. «Мы договаривались делить добычу, а ты?» «Добычу?» — перебил я, шагнув к нему. «Мы договаривались про долю золота. Точка. Ты свою четверть получил. Анри тоже. Я даже 500 дублонов Марго отдал. Хочешь спорить? Давай, но уговор есть уговор». Филипп открыл рот, но тут же закрыл, будто слова застряли в горле. Его лицо покраснело, руки сжались в кулаки, но он сел обратно, бросив злой взгляд на Анри, который только пожал плечами, будто говоря: «Сам виноват, что не слушал». Маргарет смотрела на меня, прищурившись, и я прямо чувствовал, как она в голове прикидывает, как бы меня обойти. Но пока золото у них в руках, они не рискнут бунтовать. Жадность их цепи крепче железа. «Ладно», — буркнул Филипп наконец, отводя взгляд. Его голос дрожал от сдерживаемой злости, будто он проглотил комок, который теперь застрял в горле. «Но это тебе даром не пройдет, крюк. Помяни мое слово». «Помяну», — хмыкнул я, не скрывая насмешки, и шагнул к столу. Куча драгоценностей лежала передо мной, россыпь рубинов, изумрудов, сапфиров, поблескивающих в тусклом свете фонаря, словно звезды, упавшие на грязные доски. Я подхватил их, ссыпая в мешок с ящиком Дрейка, который так и не пристроил. Камни звякали, падая друг на друга, и их вес приятно оттягивает ткань. «А пока отдыхайте, Сент-Китс впереди». Анри кивнул, довольный своей долей, как кот, дорвавшийся до сметаны. Он уже принялся сгребать дублоны в свой мешок, его пальцы двигались ловко, несмотря на возраст, и он даже что-то мурлыкал себе под нос. Филипп же сидел, отвернувшись. Его аристократическая челюсть была стиснута так, что я почти слышал, как скрипят зубы, а руки лежали на столе, сжатые в кулаки. Он явно прокручивал в голове наш разговор, выискивая, где я его обставил, и, судя по его виду, находил все больше причин себя накрутить. Маргарет не сводила с меня глаз. Ее взгляд был острым, полный невысказанной обиды. Она молчала. Я поставил свой мешок у кровати. Свою полную четверть золота я решил разделить среди команды. в порту так и поступлю. Я дождался, когда мои спутники освободят мою каюту. Собрав свою долю, они удалились в свои каюты. Настоящий мой козырь – ящик Дрейка. Они могут сколько угодно ворчать, шипеть и строить планы за моей спиной, но власть на принцессе моя. Я не отдам ни крупицы того, что мне причитается, ни золота, ни камней, ни этой тайны, что тяжелее всего сундука вместе взятого. Пусть считают свои монеты, пусть грызутся между собой за каждый дублон, а я буду считать шаги к тому, что скрывает этот проклятый ящик. Принцесса шла ровно, волны плескались о борт. Через несколько дней мы бросили якорь у Сент-Китса. Остров встретил нас шумом порта, криками чаек и запахом рыбы. Принцесса покачивалась у причала, а я стоял на палубе, глядя, как команда сгружает припасы и проверяет канаты. Я обещал команде раздать их доли вечером. Они были в предвкушении. Пора было прощаться с моими сообщниками по поиску сокровищ, Анри, Филиппом и Маргарет. Они вышли ко мне, каждый со своим грузом. «Ну что, Крюк?» – улыбнулся Анри, протягивая руку. В его голосе сквозило что-то теплое, почти дружеское. «С тобой не соскучишься. Удачи тебе!» Я пожал ему руку, крепко, по-мужски, чувствуя, как он отвечает тем же. «И вам удачи, Анри де Бошен», — сказал я. «Береги себя». Он еще раз улыбнулся и отошел к сходням. Филипп шагнул вперед, но руки не протянул. Его брови сдвинуты, а губы сжаты в тонкую линию. Он явно был не в духе, и неудивительно. Я обошел его с этими камнями, и он до сих пор не мог мне этого простить. «Ты свое слово держишь только наполовину, Крюк», — буркнул он, глядя мне в глаза. «Не забуду этого. А ты свое золото получил целиком», — парировал я, не отводя взгляда. Он фыркнул, развернулся и зашагал прочь, чуть ли не печатая шаг, будто хотел впечатать свою злость в доски причала. Последней подошла Маргарет. Она остановилась в паре шагов. Ее темные волосы трепал ветер, а в глазах блестело что-то среднее между досадой и вызовом. «Даже побрякушки пожалел, Крюк», — полушутливо сказала она. «Я думала, вы хоть немного благороднее». «Благородство в Карибах не в чести, Маргарет», — ответил я, пожав плечами. «Вы свое получили. Главное, теперь не обязательно замуж выходить, чтобы спасть финансовое положение отца». Она поджала губы, явно сдерживая резкий ответ, и пару секунд просто смотрела на меня, будто прикидывала, стоит ли продолжать. Потом резко развернулась, бросив через плечо: «Надеюсь, твои камни принесут тебе больше проблем, чем радости». И ушла, цокая каблуками по сходням. Я проводил ее взглядом, пока она не скрылась в толпе вместе с отцом, и хмыкнул. Обижена она, видите ли, что побрякушку не дал. Я повернулся к принцессе, где Сэм и Стив уже заканчивали возиться с канатами. Они остались со мной, верные, как псы. Анри, Филипп и Маргарет ушли каждой своей дорогой, унося золото и обиды, а я стоял на палубе. Ящик Пандоры и намеки на Эльдорадо в записках Дрейка – это то, что сделает меня богатым. Кто знает, может быть, мне удастся создать свою пиратскую республику. Сент-Китс шумел вокруг, гомон торговцев, скрип телег, звон монет, но я уже думал о следующем шаге. Этот ящик, эти записки, эта новая карта, они тянули меня дальше, за горизонт, туда, где, может, ждет что-то большее, чем золото и камни. А Роджерс, его тень все еще маячила где-то за спиной. Мы с ним еще не закончили, но это будет позже. А пока, Сент-Китс, раздача долей экипажу, отдых и план. А в планах, улучшить бриг, сбыть часть драгоценностей, набрать полный штат команды. И вперед, к тайнам Дрейка. Моя игра только начинается. Эпилог. Интерлюдия. Англия. 1657 г. Лондон утопал в сером тумане, который стелился вдоль Темзы, как дыхание зимы, сковавший город в декабре 1657 года. В Уайтхолле, где некогда пировали короли, ныне царила строгая тишина, только шаги стражи да треск поленьев в каминах нарушали ее. Оливер Кромвель, лорд-протектор Содружества, сидел в кресле с высокой спинкой в зале приемов, обитом темным деревом. Его лицо, изрезанное морщинами, освещал свет свечей, что дрожали в канделябрах на длинном столе. Напротив стоял Роберт Сидни, второй граф Лестер, высокий, сухощавый мужчина с аристократической осанкой, но с выражением лица, омраченной тревогой. На нем был черный сюртук с серебряной вышивкой, а пальцы нервно теребили кружевной манжет, признак того, что граф, несмотря на свое положение, чувствовал себя не в своей тарелке перед человеком, который низверг корону. Кромвель молчал, постукивая пальцем по подлокотнику, пока граф завершал свой доклад. В зале было холодно, несмотря на огонь. Каждый звук, от шороха ткани до скрипа пола под ногами слуги, подливающего эль в кубки, казался громче, чем был. Роберт кашлянул, прочищая горло, и продолжил. «Мой сын, Филипп, уже на Карибах, милорд. Все сложилось даже лучше, чем мы планировали. Я намеревался отправить его с флотилией после того, как получу вторую часть карты от Анри де Бошена, в обмен на свадьбу с его дочерью Маргарет и погашение его долгов. Но Филипп сбежал, здесь Роберт вздохнул, сам, и прихватил карту с собой. Я хранил ее в тайнике, в Библии». Граф замолчал, ожидая реакции. Кромвель медленно поднял взгляд, его глаза впились в Роберта. Потом уголок его губ дрогнул, не улыбка, а что-то вроде мрачного удовлетворения. «Сбежал», — хрипло прошептал Кромвеля, — «из карты. Хаэм, провидение, граф, иногда играет лучше, чем мы сами. Твой сын, похоже, не так прост, как ты думал». Роберт кивнул, хотя в его движении сквозила неловкость. Он шагнул ближе к столу, понизив голос, будто стены могли подслушать. «Филипп молод, но упрям, милорд. Он не желал этой свадьбы, считал ее позором, связью с дочерью какого-то опального губернатора. Я надеялся представить ему это как брак, который даст свежую кровь. Про карту он не знал, я так думал, но он украл ее и уехал, взяв каперский патент. Теперь он на Карибах, и я не знаю, что он задумал, то ли ищет сокровища, то ли просто бежит от меня». Кромвель откинулся в кресле, сложив руки на груди. Огонь в камине бросал тени на его лицо, делая его похожим на суровую статую. Он молчал, размышляя. Тишина тянулась, пока граф не заерзал, чувствуя себя под этим взглядом, как мышь под лапой кота. Наконец лорд-протектор заговорил. «Это даже лучше, Лестер. Твой план был хорош, женитьба, карта, флотилия. Но Филипп ускорил игру. Он уже там, где нам нужно, и с картой в руках. Я знаю, что де Бошен тоже не сможет покинуть Карибы. Мои люди постарались. И получается, что две части оказались вместе, у Анри де Бошена и у твоего сына. Осталось найти еще две, и ящик Дрейка будет наш. Ты ведь понимаешь, что это не просто золото». Роберт кивнул, хотя на лице мелькнула тень сомнения. Он знал легенду, Фрэнсис Дрейк, умирая, спрятал не только добычу с испанских галеонов, но и нечто большее. Ящик, не сундук с дублонами, а тайна, которая могла дать власть, бессмертие или, может, гибель. Граф не был уверен, во что верить, но Кромвель, похоже, знал больше, чем говорил. «Понимаю, милорд», — ответил Роберт, — «но Филипп один, без флотилии, без людей. Как он найдет остальное? И кто еще знает об этом ящике?» Кромвель усмехнулся. Он встал, прошелся к окну, где туман прижимался к стеклам, и бросил взгляд на темный город. Потом обернулся. «Один? Нет, граф, он не один», — протянул Кромвель. «На Карибах уже действуют мои люди. Каперы, шпионы, даже пара пиратов, которые служат Содружеству за прощение грехов. Они найдут твоего Филиппа, помогут ему, или заставят, если он заортачится. Карта у него, а у Анри де Бошена — вторая часть. Остальные две, есть слухи, что они всплыли среди пиратов. Есть подозрения, что у нас появились соперники в погоне за ящиком. Мои агенты следят за этим. Но все складывается, Лестер, лучше, чем ты думаешь». Роберт замер, переваривая слова. «Значит, игра уже идет, и Филипп не единственный игрок». Граф нахмурился. «Если Кромвель прав, то ящик Пандоры ближе, чем кажется». Но что-то в тоне лорда-протектора настораживало, слишком уверенно он говорил, слишком много знал. «А когда ящик будет у нас, милорд?» — спросил Роберт, шагнув ближе. «Что в нем, вы говорили?» Кромвель поднял руку, обрывая его. Его взгляд стал жестким, и граф невольно отступил. «Не все сразу, Лестер», — сказал он тихо, но так, что слова повисли в воздухе. «Ящик — это ключ к тому, что Дрейк нашел в Эльдорадо. Да, граф, Эльдорадо. Не сказка, а место, что он видел своими глазами. Его записи в том ящике, и с ними путь к городу, где золото не главное. Но есть еще кое-что». Он замолчал, и Роберт напрягся. Кромвель обошел стол, взял кубок с элем и сделал глоток. Он встал рядом с Робертом. «Есть слух», — продолжил он, понизив голос, «что ящик — не просто тайник, это ловушка. Дрейк оставил его с предупреждением. Открыть можно только в Эльдорадо, иначе то, что внутри, сожрет всех, кто к нему прикоснется. Мои люди на Карибах знают об этом, и один из них не просто шпион. Он ищет не только ящик, но и того, кто сможет его открыть. Человека, что связан с чем-то большим. Роберт нахмурился, пытаясь понять. Это звучало как бред, но Кромвель не был человеком, который верит в пустые байки. Граф открыл рот, чтобы спросить, но лорд-протектор махнул рукой, возвращаясь к креслу. «Довольно, Лестер», — сказал он, садясь. «Твой сын, наш авангард, мои люди, сеть, все прочие, пешки. Мы найдем ящик, и тогда узнаем, правда ли то, что шепчут о Дрейке. А ты следи за сыном». «Все ясно?» — Роберт кивнул, чувствуя, как горло пересохло. Он поклонился, отступил к двери, но в голове крутилась мысль о том, что Кромвель что-то скрывает. Граф поклонился и вышел в коридор, где стража замерла у стен. Туман Лондона обнял его графа Лестер. Игра на Карибах набирала ход. Ставки выше, чем Роберт мог представить. Конец интерлюдии.